Андокольский Марк Матвеевич, 1843-1902 годы. Выдающийся русский историк. Вооруженный этими сведениями, я обратился к моему глубоко мною уважаемому преемнику по званию обер-прокурора Случевскому и просил его ходатайствовать перед министром юстиции по заведенной мною в бытность мою обер-прокурором практики о помиловании или значительном смягчении себе судебных. Заручившись его согласием, я отправился к Муравьеву, чтобы личными с ним объяснениями подготовить почву для благоприятного направления будущего преступления. Что, к сожалению, бывало не во всех подобных случаях, а также чтобы узнать, в какой мере готов министр юстиции допустить смягчение участи, если полное помилование не будет признано возможным. Муравьев Николай Валерьянович, 1850-1908 годы. Министр юстиции с 1894 по 1905 год в царской России. Результатом этих объяснений был составленный мною и одобренный в проекте обер-прокурором рапорт его от 19 мая, в котором он, препровождая подлинное дело и копию только что подписанного решения Сената, ходатайствовал пред министром юстиции о замене для осужденных ссылки с лишением прав заключению в тюрьме на год без всяких ограничений в правах. 29 июня, по докладу министра юстиции, на это последовало высочайшее соизволение. Екатерина Г. писал мне 11 сентября профессор Владимиров, которая была сегодня арестована, просила меня передать вам свою душевную благодарность за все, что для нее было сделано. Она будет содержаться ввиду ее болезненного состояния в тюремной больнице и, де-факто, будет исполнять обязанности фельдшерицы. Такова фактическая сторона дела, подавшая Толстому мысль, воплотившуюся в столь нашумевшей пьесе «Живой труп». Сущность дела супругов Г. Со свойственной ему чуткостью и отзывчивостью он, без сомнения, в ярких чертах развернул перед великим писателем земли русской эту драму, одну из житейских драм, с которыми нередко приходится встречаться судебным деятелем. На палитре жизни есть краски, и в жизненной ткани есть узоры, которые подчас могут казаться крайними проявлениями усиленного вымысла, если бы их не оправдывали и не подтверждали неопровержимые факты. В природе, друг Горацио, говорит Гамлет, есть много вещей, которые не снились нашим мудрецам. Он мог бы сказать с не меньшим основанием, что в жизни бывают такие положения и завязываются такие узлы, которые и не снились служителям искусства. Появившимся в печати сведениям, Толстой так заинтересовался тем, что ему сообщил Давыдов, что тогда же, то есть в половине 90-х годов, стал набрасывать и обдумывать драматическое произведение, которое первоначально носило название «Труп». Еще в 1900 году, как видно из отрывков его дневника, мысль его часто обращалась к этому произведению. Тем не менее, я решаюсь утверждать, что он его никогда не считал вполне законченным. В плане и набросках этого произведения вводные лица то появлялись, то исчезали. Отдельные сцены выбрасывались, оставляя те пробелы, которые чувствуются при чтении живого трупа и возбуждают недоуменные вопросы или произвольные, быть может, совершенно несогласные с замыслом автора предположения. Так, например, господин Буланже указывает на то, что в первом действии первоначально был выведен лихач-извозчик Турецкий, дающий нить к отысканию Феди, которую он возил по Москве. Образ Турецкого вообще интересовал Льва Николаевича. В 1887 году в Ясной Поляне, во время одной из незабвенных для меня прогулок, вдвоем Толстой с юмором рассказывал, как в старые крепостные годы